нравится, а ты тихаков, знаешь, ради тебя я на все готов. Хочешь, перестану заниматься этой ерундой, в конце концов наладятся дела с работой, и будем жить как люди, ну почему же мы одни? Друг другу доверять смогли, значит не все так просто, есть на то причины. Конечно, ты ведь женщина, а я мужчина. Ты попроси меня избавиться от этих оков, знаешь, ради тебя я на все готов. Хочешь, перестану заниматься этой ерундой, в конце концов наладятся дела с работой, и будем жить как люди, ну почему же мы одни? Друг другу доверять смогли, значит не все так просто, есть на то причины. Конечно, ты ведь женщина, а я мужчина. Минус на минус дает плюс, я снова завожусь. И слава богу, что у микрофона присядем на дорожку. Ты не расстраивайся, я скоро вернусь. Молюсь, что было добро, это грусть. Меня не будет совсем капельку, совсем чуть-чуть. Ты наберись терпения, чтобы достойно выстоять. Как только я вернусь, все станет на свои места. Ведь мир всегда спасает красота. Чуть не забыл, в моем мобильнике есть твое фото. С него твоя улыбка, как хорошая погода. Она мне помогает часто в глубине души. А когда будешь дома, смс-ку напиши, что детям ты уже дала домашнее задание. Ну а сама уже мечтаешь о свидании. Я подарю тебе цветы скорее оригами, которые сделаю сам своими же руками. Думаю, тебе понравится такой подарок. Он не сравнится даже сотней иномарок. В моей душе растает лед, когда она придет ко мне навстречу. И нежно руки положив на плечи, будем кружить под звуки вальса, ну же улыбнись. Смотри, прямо на нас падают золотые листья, как будто искрами уносит ветер в сторону с плохими мыслями. В какую все равно. Попроси меня избавиться от этих оков, знаешь, ради тебя я на все готов. Хочешь, перестану заниматься этой ерундой, в конце концов наладятся дела с работой, и будем жить как люди, ну почему же мы одни? Друг другу доверять смогли, значит не все так просто, есть на то причины. Конечно, ты ведь женщина, а я мужчина. Ты попроси меня избавиться от этих оков, знаешь, ради тебя я на все готов. Хочешь, перестану заниматься этой ерундой, в конце концов наладятся дела с работой, и будем жить как люди, ну почему же мы одни? Друг другу доверять смогли, значит не все так просто, есть на то причины. Конечно, ты ведь женщина, а я мужчина.